Гуру. Мысль, устремляемая в твердыню, непреложно принесет нужный ответ. Лишь бы только суметь устремиться, лишь бы силой найти это сделать. Зов и отклик подчинены закону созвучия. Закон нерушим, мысль над всем. Но мысль есть оружие духа. Каждым оружием надо научиться владеть.